Либедей. Наши дни. За то время, что я торчала в Оклахоме и не выходила на связь, Лайл оставил на моем автоответчике 9 сообщений невероятно широкого диапазона тонов. Первое произносилось шутливо, с озабоченностью престарелой аристократки, которая слегка гнусаве справляется о моем здравии. Далее тон последовательно менялся с раздражительного на суровый, настойчивый и перепуганный, а в последнем вернулся к дурашливому. «Не перезвонишь, приеду, и тогда горе тебе!» — вопил его голос на записи, а затем добавил: «Не знаю, правда, смотрела ли ты Тумстоун?» Конечно, этот вестерн я смотрела, но у Лайла получилась жалкая пародия на Курта Рассела в роли Уайетта Эрпа. Я перезвонила, неожиданно для себя продиктовала адрес и сказала, что он может приехать, если захочет. Было слышно, как женский голос его просит: «Ну что ты в самом деле? Спроси ее, спроси!» При этом Лайл, очевидно, прикрывал трубку рукой. «Не Магда ли выражает желание получить отчет о результатах моей встречи с Раннером? Ну что же, охотно сообщу. Мне и самой хотелось поделиться. Иначе я способна снова залечь в кровать и не высовываться еще 10 лет. В ожидании гостя я занялась волосами. Возвращаясь со свидания с Беном, я заехала в магазин за краской для волос, ну, чтобы, как обычно, перекраситься в платиновую блондинку, но... В конце концов, у меня в руках оказалась коробочка, с которой кокетливо улыбалась рыжеволосая красавица. «Я ведь предпочитаю не заморачиваться, а с рыжими волосами мороки меньше. К тому же я подумывала о том, чтобы вернуть себе первоначальный цвет с тех самых пор, когда Бен заметил, как здорово я похожа на маму. Эта мысль казалась особенно привлекательной. Я надеялась, что если появлюсь... у трейлера Дианы, похожая на ожившую Петти Дай, этого, возможно, будет достаточно, чтобы она снова пустила меня к себе. Зараза, так и не звонит. Я распределила по волосам темно-красную массу с легким запахом чего-то горелого. Оставалось держать краску еще 14 минут, когда в дверь позвонили. Ну, конечно, Лайл. И, конечно, рано. Он влетел в дом со словами о том, какое облегчение почувствовал, когда я, наконец, позвонила, но вдруг отпрянул: «Что это у тебя, химию делаешь?» «Нет, возвращаюсь в рыжий цвет». «Здорово, натуральный». За 13 оставшихся минут я рассказала ему о Раннере и Диондре. «Ясно», — произнес он, глядя куда-то влево и подставляя мне ухо в своей обычной задумчивой позе. «Значит, по словам Бена, в тот день поздно вечером он ненадолго вернулся домой, поругался с матерью и снова ушел». Поэтому не знает, что произошло потом? — Да, — кивнула я. — А что произошло, по словам Раннера? — Либо твоих убил Трей, потому что Раннер задолжал ему деньги, либо в ходе какого-то дьявольского ритуала их убили Бен и Трей. Сначала твою семью, а потом еще и Диондру. — А что Раннер сказал по поводу того, что подружка лишает его алиби? — Он сказал: «Пусть отсосет. Извини, мне нужно смыть краску». Он сопроводил меня в ванную, занял дверной проем, держась обеими руками за косяк, и задумался. «Либби, можно я поделюсь с тобой одной своей мыслью в связи с событиями той ночи?» Я стояла, согнувшись, сунув было голову под кран над ванной. Какой может быть душ вместе с названием «вон туда, по вон той дороге», но на секунду застыла. «Я хочу сказать, не думаешь ли ты, что убийц было двое?» «Не знаю, каким образом, но двое. Мишель просто на твою маму и Дебби устроили чуть ли не охоту, а Мишель умирает в постели, ее душат. Какие-то уж больно разные преступления, мне так кажется». Я неуклюже пожала плечами и сунула голову под струю воды, чтобы заглушить окружившие меня со всех сторон звуки черной дыры. К стоку в ванне устремился багровый поток, все в том же перевернутом состоянии. Я почувствовала, что Лайл забрал у меня тюбик и легонько постучал по затылку, деловито и совсем не романтично. «У тебя там след остался!» — прокричал он, перекрывая шум воды, и вернул тюбик. Я выпрямилась, но он потянулся ко мне и схватил за ухо. На мочке тоже краснота. Вряд ли она будет сочетаться с сережками. «У меня не проколоты уши», — сказала я, расчесываясь и пытаясь понять, угадала ли я с цветом. И очень старалась отогнать мысли о мертвых телах моих родных. Сейчас только волосы, только волосы. — Правда? А я думал, что все девчонки прокалывают уши. Рядом со мной не было человека, который бы мне в этом помог. Растерянно улыбаясь, он наблюдал за моими манипуляциями с расческой. Ну и как цвет? Узнаем, когда высохнут. Мы сели на диван в гостиной, каждый на свой край, и замолчали, прислушиваясь к вновь зарядившему дождю. «У Трея Типану алиби», — наконец произнес он. «У Рано-Рано тоже, между прочим, имелось. В их случаях заручиться алиби было нетрудно. А может, тебе следует пойти дальше и официально отказаться от своих показаний?» «Никаких отказов, пока не буду уверена в правильности такого поступка», — заявила я твердо. «И никак иначе». Дождь становился все сильнее, и я пожалела, что у меня нет камина. «Тебе ведь известно, что в день убийств ферма пошла в счет уплаты долгов?» — спросил Лайл. Я кивнула. Это был один из множества новых фактов, которые осели у меня в памяти благодаря Лайлу и его материалам. «Не кажется ли тебе, что это непростое совпадение? Что-то мы все-таки упускаем из виду, что-то очевидное. Смотри, девчонка лжет, ферма разоряется, у любителей делать ставки требует вернуть долг. Кто бы подумал, букмекер, почитающий дьявола, и все в один и тот же день. И в этом деле лгут абсолютно все, и лгали. Что будем делать?» — спросил Лайл. «Телевизор смотреть», — сказала я, щелкнула кнопкой, вернулась на диван и отделила от волос почти сухую прядь. Она оказалась огненно-рыжей, но это, в конце концов, мой натуральный цвет. «Знаешь, Либби, я очень тобой горжусь», — произнес он торжественно. «Пожалуйста, не надо, а то в твоих устах это звучит уж очень покровительственно. Терпеть не могу покровительственный тон». «Никакой он не покровительственный!» — в его голосе появились звенящие нотки. «Ну, значит, ненормальный». «Нет! Я хотел сказать, как круто, что я с тобой познакомился!» «Ах, боже мой, какая удача! С таким достойнейшим человеком!» «Но ты действительно достойнейший человек!» «Прекрати, Лайл! И больше не начинай, хорошо?» Я подтянула коленку к подбородку, и мы оба сделали вид, что погрузились в просмотр кулинарного шоу, с ведущим, голос которого звучал чересчур оживленно. «Либби?» Я медленно подняла на него глаза, словно это доставляло мне боль. «Могу я тебе кое-что рассказать?» «Рассказывай». «Ты когда-нибудь слышала о лесном пожаре неподалеку от Сан-Бернардино в 99-м? Пожар тогда уничтожил 80 домов и без малого 37 тысяч гектаров леса». Я пожала плечами. «Кажется, Калифорния горит постоянно». «Его устроил я. Но не специально. По крайней мере, я не думал, что ситуация выйдет из-под контроля». «Что?» «Я был совсем мальчишкой. Мне было всего 12, и никаким я поджигателем не был. Но у меня в руках почему-то оказалась зажигалка. Мне нравилось ею щелкать. Я был в горах, недалеко от дома, было страшно скучно, я шел по тропинке, кругом сухостой, чиркал зажигалкой и смотрел, займутся ли верхушки травы. Ну, такой сорняк с пушистыми верхушками, лесохвост называется. Не успел я оглянуться, как вокруг уже было штук 20 мелких возгораний, похожих на факелы. А дело было, когда дуло Сантана, ветер начал срывать горящие верхушки. И там, где они приземлялись, зажигались новые факелы, потом все новые и новые, и вдруг все они объединились в один большой пожар». «Так быстро?» «Да, огонь распространился за считанные секунды. До сих пор помню это ощущение. В какой-то момент я представил, что, вероятно, могу еще что-то сделать, но в один миг это стало выше моих сил, и я понял, что все очень плохо закончится. Я тогда подумал, что со мной происходит то, от чего я, наверное, никогда не оправлюсь. Так оно и случилось». «Очевидно, в этом месте я должна была что-то сказать. Лайл, но ведь ты не хотел, чтобы такое случилось. Ты просто оказался ребенком, которому жутко, просто безумно не повезло». «Да, знаю. Именно поэтому мне понятны твои чувства и ощущения. Я узнал о твоей судьбе не очень давно, начал читать о тебе и подумал, что мы с тобой, вероятно, похожи. Я решил, что тебе с твоими показаниями во время суда и с тем, что произошло после него, возможно, знакомо это чувство, когда что-то полностью выходит из-под контроля. «Да, знакома. Ты первая, кому я рассказал о том, что со мной произошло. Я имею в виду по собственной инициативе. Я понимаю, что чувствовала ты. Спасибо. Если бы я была лучше, я бы, наверное, при этом накрыла его руку своей и тепло бы ее пожала, давая понять, как хорошо я его понимаю и как ему сочувствую. Но я такая, какая есть. Даже спасибо далось мне нелегко». Бак прыгнул на диван между нами, требуя, чтобы я его покормила. «Слушай, это... А что ты делаешь в выходные?» — спросил он, прикасаясь к дивану, как раз в том месте, где накануне, упав головой на руки, рыдала Крисси. «Ничего. В общем, мама хочет, чтобы я спросил, не придешь ли ты на день рождения, который она мне устраивает. Ну, просто ужин с друзьями. Взрослые устраивают день рождения, но то, как сказал это Лайл, заставило меня подумать о клоунах, шариках, вероятно, еще и катании на пони. Но тебе, возможно, захочется просто провести этот вечер с друзьями», — сказал я, озираясь в поисках пульта от телевизора. «Да, поэтому я и приглашаю тебя». «Тогда ладно». Я сдерживалась, чтобы не улыбнуться, потому что улыбка в этой ситуации была бы совершенно не к месту, и одновременно думала, что ему сказать. Спросить, сколько ему стукнет? Ну, если 12 ему было в 99-м, значит... Боже мой! Ему исполняется 22. Мои рассуждения прервал экстренный выпуск новостей. Сегодня утром на дне оврага обнаружен труп Лизет Стивенс. Ее убили несколько месяцев назад.